В этом качестве он был подлинным фокусом китайской цивилизации. Отдельной колонкой. Рестораны и чайные Ханчжоу. В чайных заведениях города продается также вино и разнообразная закуска к нему. Но за лучшими блюдами сезона нужно отправляться в постоялые дворы. В придорожных харчевнях торгуют пирогами с начинкой из мяса утки и гуся. Всевозможными видами свинины, потрохами с кровью и рыбьим жиром. Однако эти кушанья довольно дороги. Домашние гостиницы либо имеют вид дома служилой семьи, либо располагаются в таком доме. Гостиницы с садом обычно находятся в предместье, и по виду они напоминают уединенный кабинет ученого. Есть винные лавки, где вовсе не продают еды. Есть и маленькие лавки, где торгуют домашним вином. Вместо обычной эмблемы винного заведения, нарисованной на двери ветки ивы, перед ними стоит бамбуковая изгородь. Пойти выпить в таком заведении называется пропустить чашечку. И это означает, что там выпивают только чашку вина. Эти места не годятся для приличных людей. Роскошные апартаменты имеют своих публичных женщин, и в их комнатах есть постели. У входа в такой постоялый двор висит красный фонарь, украшенный листьями бамбука. В других харчевнях девушки только прислуживают посетителю, и если он имеет еще и другие желания, то должен пойти в другое место. Винные заведения имеют свои имена. Если здание имеет несколько этажей, каждый этаж именуется горой. Первая гора, вторая гора, третья гора и так далее. Эти горы обозначают еще и количество вина, которое может выпить посетитель. Поэтому, если вы заходите только для того, чтобы поесть и немного выпить, не надо подниматься наверх. Те, кто хотят поесть на скорую руку, сидят внизу. В помещении, где, как говорят, смотрят на дверь и улицу. Когда клиент садится за стол, официант подносит ему образцы кушаний и спрашивает, чего желает посетитель. Только после этого он принесет то, что тот заказал. Люди, незнакомые с этим обычаем, начинают сразу есть образцы блюд, чем немало смешат окружающих. Стоимость обеда в харчевне может быть разной. Если заказать только еду без вина, это называется поесть скромный суп. Но если пригласить за стол девиц, то они, скорее всего, закажут самые дорогие блюда. Поэтому в харчевне нужно быть настороже и не позволять никому обмануть себя. Один из приемов, к примеру, заключается в том, чтобы заказать сразу десяток бутылей вина, а открывать их по одной. В конце концов, посетитель выпивает только 5 или 6 бутылей, а остальные может вернуть хозяину. В некоторых чайных собираются юноши, торгующие собой. В других бывают торговые и мастеровые люди, которые нанимают слуг или работников. Водяные чайные дома – это на самом деле дома терпимости. Некоторые молодые люди охотно проводят там время, и деньги, которые они тратят, называются «деньги на сухой чай». Из книги «Увиденное во сне, пока варилась каша» около 1240 года, конец колонки. Деньги. Первоначально, еще в иньскую эпоху, роль денег выполняли раковины каори, привозившиеся на равнину Хуанхэ из южных морей. На рубеже 2-1 тысячелетия до нашей эры появились их бронзовые имитации, первые металлические деньги в Китае. В эпоху западного Джоу начали отливать бронзовые деньги в виде пластин, колокольчиков и ключей. Надписи на них еще не было. Позднее в древнекитайских царствах получили хождение деньги 3 основных видов на территории Джоуского домена и сопредельных территорий, а также в западном царстве Цинь были распространены монеты в форме мотыги. В восточном царстве Ци отливали монеты в виде ножа, в южном царстве Чу использовали золотые слитки. Заметим, что монеты в Древнем Китае не чеканили, а отливали в специальных каменных формах, что создавало возможности для злоупотреблений. В эпоху борющихся царств появились круглые монеты с квадратным отверстием в центре. После объединения Древнего Китая, династии Цинь, они и определили традиционную форму китайских денег. В Ханьской империи и в последующие несколько веков основной денежной единицей стала монета достоинством в 5 шу, мелкая мера веса. Со временем качество ее постепенно ухудшалось, И кроме того, двор выпускал монеты, номинальная стоимость которых намного превосходила действительную, что периодически вызывало расстройство денежного обращения. Страница 59.